«Так-так-так, давно тебя не было в наших краях, капитан Соло», — пробасил подползающий Джабахат. Глава татуинской малины спокойно передвигался под палящими братьями, что среди его деловых партнеров считалось признаком серьезного настроя. «Что поделать, издержки профессии», — пожал плечами карелианец. «На душе было спокойно и легко, драпать поздно, драться рано, авось еще побарахтаемся. Иной раз приходится летать через полгалактики, это уж точно. Как говорили джедаи, неисповедимы пути силы великой Хат», хохотнул собственной шутке. «Должен сказать, я удивлен твоей смелостью, хан. Не каждый бы осмелился появляться на моей территории после столь эпичного косяка, а вот это было уже что-то новенькое. Обычно Джабба, если верить слухам, рвал и метал, когда срывались его планы, делал скидку на обстоятельства, или имитировал таковую. Будто у меня был выбор», — развел руками Соло, решивший зайти издалека. «Сам же помнишь, какой объем мне впихнули твои деловые друзья. Тайники быстро забились до отказа, а остальная партия влезала только в основной трюм. И что мне было делать, когда меня попытался остановить непонятно как оказавшийся возле газового гиганта имперский патруль? Пришлось в срочном темпе сбрасывать компромат, иначе бы там фрегаты моего Сокола и разнесли. Да-да, я знаю, что из-за поднявшейся полгода назад в империи бучи часть патрулей сменила маршрут, а кое-где добавились новые. Виновные из числа тех, кто составлял для тебя полетную карту, уже сполна получили». Джабба выразительно покрутил в воздухе своей коротенькой ручкой. От приторно-добродушного Танахану хотелось сделать какую-нибудь пакость, такую, чтоб слизняку было обидно, но не провоцирующую на агрессию. Может, ему на хвост наступить. Но и ты меня пойми, Соло, в нашей среде всегда ценится слово делового человека и взятые обязательства. А из-за твоего форс-мажора мне пришлось возвращать предоплату за утерянный Риллу и Спайс. Весьма большие деньги, надо сказать. Хан тяжело вздохнул. Сумма в 15 тысяч пегат была вроде бы подъемной, вот только после того злополучного рейса экипажу Сокола все время не везло. То вроде бы согласившийся клиент внезапно расторгнет сделку, то в последний момент что-то произойдет с готовящимся к отправке грузом, то вскроется очередная проблема у корабля, съедающая большую часть заработка. Я тоже отвечаю по своим обязательствам, тем не менее Соло не намеревался сдаваться. Не сомневайтесь, убытки будут возмещены в полном объеме. Мне просто нужно еще немного времени. Да-да, я уже слышал про временные трудности. У каждого бывает в жизни черная полоса. По лицу Хатта трудно было судить о его мимике, но карелианцу показалось, что Джабба предвкушающе улыбнулся. «Надеюсь, что в твоем случае она подходит к концу. Этому кораблю определенно не найти лучшего капитана, чем ты». Хан до боли сжал кулаки. Джабба знал, как побольней задеть карелианца. Угроза отобрать корабль в счет долга была самой страшной, какую только мог выдумать Хат. Ведь Сокол, можно сказать, был детищем Соло и Чубакки. Каждый винтик, каждая деталь, каждый кусочек стекла был оплачен трудом друзей. Отдать все это в руки какого-нибудь урода, для Хана это было смерти подобно. Однако прояснить, насколько полновесной была эта угроза, Соло было не суждено. Джабба неожиданно захлопнул открытый было рот и уставился несколько удивленными глазами куда-то за спину карелианцу. «Твою дивизию, ты-то что здесь забыл?» — в полголоса прошептал Кеноби, едва не сбившись с шага. Судя по источаемым люком эмоциям, парень силился понять, что происходит. Магистр и сам ломал голову над тем, почему чутье силы промолчало о появлении Джаббы на площадке Беш-34. «Бен», — осторожно позвал Скайвекер. Надо было что-то срочно делать, судя по обмолвкам прохожих у автомастерской, имперцы затеяли прочесывание посадочных площадок. Видимо, ждали какой-то особо важный груз на перехват. Осветиться перед татуинским гарнизоном было ни к чему, чего доброго патруль найдет совпадение лица Кеноби с ориентировками, и о тихой эвакуации люка можно будет забыть. А если еще и фамилия подопечного всплывет? «Спокойно, Люк», — Оби-Ван поглубже натянул капюшон и даже ссутулился. «Поднимаемся на борт без паники. Запомни, мы обычные пассажиры, не имеющие никаких проблем с местными. Вы уверены? Может, те отморозки? Не волнуйся», — Кеноби ласково положил руку на плечо юноши. «Если бы Джабба пришел сюда за нами или капитаном, тут бы уже стреляли. А те бандюки, о которых ты думал, давно уже наказаны, в песках. Идем». Другой вопрос, что у самого джедая опасения касательно этой нежданной встречи были. Но как объяснишь Скайуокеру, во многом пошедшему характером своего отца, реалии и обстоятельства тесного знакомства с Джаббой? Да еще так, чтобы не отвратить надежду Ордена от света. Оставалось надеяться, что Хат не вспомнит, где мог видеть поднимающегося на борт мужчину. Любопытно. Решил сменить профиль перевозок. Джабба цокнул языком при виде идущих к трапу. На первый взгляд ничего необычного. Простые обитатели Татуина решили перебраться в более спокойное место без лишнего шума. Но вот если знать, на что и как смотреть, то картина сильно менялась. Мжучина в капюшоне, лишь украдкой и истинно бросивший один единственный взгляд на Хата, явно был военным, судя по иногда проскакивающей настоящей походке и выправке. Легкость движений говорили об обширном опыте боевых действий, особенно в обращении с рукопашным оружием. Весьма специфическим рукопашным оружием, таким, чей клинок почти не имеет веса. Ну а последним штрихом стала пару раз высунувшаяся за пределы капюшона бородка, тоже знакомая Джаббе. Как говорится, чем богаты, других клиентов и запросов сейчас на Татуине нет, пожал плечами Соло. Всех распугали ваши сксизи разборки, да эти двое видно решили свалить в более безопасное место. Вот как. Джабба посмотрел вслед поднявшимся на борт корабля пассажирам. Старшего в этой парочке случайно не Оби-Ван зовут? Ну, напрямую своего имени он мне не сообщал. Хан ненадолго призадумался. Вроде бы пацан к нему один раз так обратился. А что, ты его знаешь? Встречались пару раз, если это действительно тот, на кого я подумал. Хат потер подбородок, обдумывая расклад. Криллианец, сам того не подозревая, только что выбил себе индульгенцию за просрочку долга. Да, с возрастом память Джаббы стала понемногу слабеть, и некоторые нечасто попадавшиеся на глаза двуногие уже становились на одно лицо. Но этого джедая Хат хорошо запомнил, как и привезших Рату Борзова молодчика и таскавшуюся с ним мелкую Тагруту. В свете последних событий, а также немного внешности второго нелегала, расклад получался очень интересным. Значит, решили перебраться в более безопасное место, говоришь? Джабба повернулся к несколько озадаченному хану. Ну что ж, мои поздравления, в кои-то веки у тебя задался денек. И в честь такого события я готов предоставить тебе месячную отсрочку на сбор средств для погашения долга. Одно только выражение лица ошарашенного такой щедростью Хата Соло стоило того, чтобы пойти навстречу взбалмошному контрабандисту. Спасибо. Осторожно уточнил хан, явно не до конца верящий в свое счастье. Ну тогда я пошел, космос ждет. Лети, Соло. Джабба улыбнулся, напоследок окинув взглядом сокола. Мой тебе совет, не злоупотребляй чужим великодушием. Ничем хорошим это не кончится. Радостный настрой карелианца несколько подувял после напоминания о том, что бывает с вызвавшими на свои головы гнев Джаббы, но не до степени озверения и ярости. Так что Хат со спокойной душой развернулся и пополз к выходу на улицу. Он был твердо уверен в том, что никто не станет стрелять ему в спину. Босс, а может, зря мы его отпустили, а? Решил уточнить один из командиров наемников. Видимо, Виквай рассчитывал на несколько иной итог встречи. Еще чего доброго рванет когти. Может, мы быстро по трапу? Поговорим не тут, одернул слишком ретивого подчиненного Хат. Наемник моментально сник, ибо свои слова Джабба подкрепил красноречивым взмахом хвоста. Если хану хватит идиотизма на подобное, за ним будет гоняться половина населения галактики. И кроме того, на этот раз он в каком-то смысле оказал мне услугу. Это как? Он же по-прежнему тянет с возмещением. Удачного пассажира Соло подцепил, дурень. Фыркнул Джабба. Если я прав и это один мой старый знакомый, то скоро империя хлебнет по самые гланды. Ась, а карусанские дуболомы-то тут при чем? Ты что на солнце перегрелся? Забыл, с кем якшается выскочка Ксизар. Да и гарнизон охраны посольства много на себя берет. Повстанцев они тут искать попутно вздумали, фильтрацию грузов проводить. Джабба смачно харкнул на песок, выразив этим как можно больше презрения к империи. Забыли, видать, старый ответ, с пространства хатов выдачи нет. Ну ничего, сейчас им напомнит, забудут и еще раз напомнит. За все ответит гады за беспредел, и за кошмаревание, и за кошачью братву. Двумя днями ранее, система Гартакадар, юго-восток галактики. Для обитателей базы, расположенной на восьмой луне Гартакадара-2, Это был обычный день, начавшийся в привычном ритме. Пилоты немногочисленных перехватчиков тянули лямку патрульной службы, ангарный персонал хлопотал над заведенными в док парой «Газанти» и переделанными во вспомогательные крейсера гражданскими судами. Многие члены абордажно-десантных команд резались в собак или прикладывались к выпивке, главари сборища корпели над картами, составляя планы новых операций. Позже никто уже не вспомнит, кому именно пришла в голову идея объявить общий сбор членов общества вольных звездоплавателей Загирии. Первым признаком надвигающейся трагедии стал вынырнувший из-за горизонта серебристый шар. Поначалу экипажи дежуривших на орбите кораблей приняли его за другой спутник, номер 5, имевший именно такой вид. Но уже через пару минут от этой уверенности не осталось и следа, ведь бортовая автоматика пришла к выводу, что неизвестный объект находится на совершенно другой орбите, нежели пятая Луна, которая к тому же должна была появиться в зоне видимости только через 3 часа. А еще чуть позже загирианцы с ужасом поняли, что планетоид движется слишком быстро для природного тела, самостоятельно и разворачивается в сторону их базы. Впрочем, даже если бы парализованные шоком пираты смогли бы отправить своим подельникам предупреждение, это ничего бы не изменило. Практически синхронно в нескольких местах на орбиту Гартакадара-2 вышло несколько соединений имперского флота, надежно отрезавших любые пути к бегству. Да и не могли знать загирианцы, какая страшная участь их ожидает, могло спасти только отсутствие на базе кого-либо живого в этот момент. Но, увы, именно в этот злополучный день вольные звездоплаватели собрались в полном составе на своей базе. Пытаться бежать было бессмысленно, даже экстренная эвакуация не смогла бы спасти никого от нацеленного на спутник суперлазера. Всего лишь мгновение прошло после остановки вращения звезды смерти, вот в громадной выемке полыхнуло зеленым, а к обреченной Луне устремился гибельный луч. Последствия попадания выстрела суперлазера были катастрофичны. Громадный луч нескольких километров в диаметре пробил циклопических размеров кратер в коре спутника. Сила удара в момент столкновения была такова, что в одночасье пришли в движение все тектонические плиты. Смертоносный поток энергии тем временем пошел дальше, следующим под удар попали слои магмы, моментально вскипевшие и начавшие испаряться со взрывообразным расширением. Это привело к еще более обширным разрушениям на поверхности, пошедшей глубоким пылающими разломами. Наконец выстрел суперлазера достиг ядра Луны, тут же пошедшего в разнос. Это окончательно добило погибающий спутник, моментально обратившийся в россыпь каменных обломков разных размеров. Лишь относительно небольшие размеры спутника не дали его останкам разлететься во все стороны на большие расстояния. Вся катастрофа заняла от силы минуту. Вместе с восьмым спутником погибли и все, кто находили в тот момент на его поверхности или орбите. Вот теперь, Сера особенно выделила голосом это слово, полностью удовлетворена. Взаимно, пожала плечами Исанне. Шеф Сип прекрасно понимала мотивы немало намучившейся в рабстве девушки. Император явно будет доволен результатами стрельб. Хотелось бы в это верить. И хочу также поблагодарить вас, мэм, за возможность понаблюдать за гибелью этих ублюдков. Из них же никто не спасся. Даже если кому-то посчастливилось оказаться на достаточном удалении от Луны, флот лорда Вейдера не выпустит их из системы. Если на этом все, предлагаю вернуться к теме нашего последнего разговора. Да-да, конечно, лейтенант Шоу вздохнула, отворачиваясь от россыпи астероидов, некогда служившей логовом мерзких загирианцев. Тогда, полгода назад, по какой-то злой иронии судьбы корабль работорговцев перехватил в системе Эндор единственный спасшийся корвет из эскадры контр-адмирала Карпинуса. Естественно, что чудом переживший гиперыжок и имеющий тяжелые повреждения Газанти не имел ни малейших шансов спастись бегством, и сразу после залпа ионных пушек был взят на абордаж. Вскоре немногие выжившие, в том числе лейтенант Шоу, были закованы в кандалы и отправлены на невольничьи рынки неподконтрольных империй планет. Сама Сера лишь чудом выдержала весь этот кошмар и последовавший за ним ад. Так горько и обидно было от осознания случившейся несправедливости, равно как и отчаяние от бессмысленности самопожертвования ее подчиненных и всех, кто остался в той неизвестной звездной системе. Ведь загирианцы стерли все с таким трудом сбереженные данные о маршруте к потенциальным союзникам Альянса. Вернее, теперь уже вполне официальным, за то время, что Сера выживала в кошмаре рабства, бунтовщики успели спеться с так неудачно спровоцированными Марс-Адалли аборигенами. И на днях те, кто еще недавно считался отбросами общества и немытыми дикарями, нанесли новый, крайне болезненный удар. Все это сэра Шоу узнала, когда специалисты СИП и Инквизитория закончили восстанавливать ее организм от той дряни, что накачивали свою рабыню хозяева. Вообще чудо, что лейтенант попала именно на Корусант, где и засветилась перед агентурой Ксизара. Как поведала в перерывах между допросами и процедурами госпожа Иссард, несколько человек угодили в загребущие руки Джаббы, крышевавшего тех самых работорговцев, а многие другие так и сгинули на необъятных просторах галактики. Но ничего, настанет день, и бунтовщики с их прихлебателями поплатятся за все ее мучения. Теперь, когда Звезда Смерти вновь встала в строй, точно поплатится уж сэра сделает все, чтобы предотвратить повторение Скарифского инцидента. «Прошу вас, лейтенант», — Иссард жестом пригласила девушку в конференц-зал. Едва Шоу переступила порог, как у нее пересохло в горле, такого количества высших чинов в одном помещении она еще не видела. Послушать отчет выжившей собралось практически все командование объединенных вокруг Звезды Смерти сил. «О, вот и вы, лейтенант», — тепло улыбнулся мужчина с планками генерала. Память подсказывала, что это вероятнее всего был Максимилиан Вирс, выступающий сейчас как представитель лорда Вейдера. «Мы вас заждались, та самая потеряшка», — вскинул бровь Матти. «Право, стоило ли ее сюда приглашать? Что она может рассказать нам такого, чего не знаем мы?» «Да-да, адмирал, я помню, что все здесь присутствующие тоже имеют непосредственный опыт боевых действий против новых союзников Альянса», — покрутила в воздухе рукой Иссард. «Но проблема в том, что при Скарифе новички выступали больше в роли поддержки бунтовщиков, в то время как контр-адмирал Карпинус вышел с врагом на бой один на один, без путающегося под ногами галактического отребья и с куда меньшими силами, смею добавить. А лейтенант Шоу вдобавок служила на усмирителе первым вступившим в бой с противником корабле и соответственно имела возможность наблюдать ту сторону военного быта, что по понятным причинам осталось для нас недоступной». «Согласен, особенности несения караульно-досмотровой службы тоже могут сыграть свою роль в исходе битвы», — кивнул кто-то из офицеров флота. «Расскажите нам все, что знаете, лейтенант. Даже самую незначительную на первый взгляд мелочь». И сэра рассказала все, начиная от выхода из последнего для усмирителя гиперпрыжка и заканчивая бегством. Она даже максимально подробно передала ту часть рапортов от десанта, которые успела услышать перед битвой. «Хаем, весьма любопытно», — подытожил вызванный как технический специалист Кринник. «Примерно к такому же выводу мы пришли, анализируя действия мобайл-сьютов на орбите и поверхности Скарифа. Ну что могу сказать, нас ждут довольно трудные времена. Если эта технология попадет не в те руки и тем более расползется по галактике, мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда даже самая завалящая планетка будет обзаводиться как минимум десятком таких машин. А у мятежников, напомню, фора в несколько месяцев на развертывание производства», — добавила Исанни. «Зато у нас нет сведений ни о масштабах этого производства, ни о перечне продукции, как нет и особых представлений о том, что с этим делать, ведь из-за подрывной деятельности Альянса наиболее лояльные законной власти подразделения раскиданы по всей галактике». «Ну так отдайте под суд всех уцелевших подчиненных Карпинуса», — фыркнул Матти. Командующий охранением Звезды Смерти адмирал смотрел на остальных свысока, при том, что сам тоже опростоволосился по полной, если не больше остальных, за то, что оставили нас без ценных разведданных. «Хочу напомнить, что Джерун действовал под давлением Лавака Дицулоса», — парировала Иссард, шагнув так, чтобы оказаться между адмиралом и сэрой. «Пленение спасшихся, не более чем стечение обстоятельств, обычно разумные считали за лучшее умерить свой пыл и заткнуться, когда к твоим словам возникают претензии у шефа СИП. Однако Матти это не остановило. И что? Он должен был доложить вышестоящую инстанцию о самоуправстве и произволе Мадилского замначальника штаба, а он этого не сделал. И почему не сообщил о случившемся сразу по возвращении к Эндору? Что? Пираты прям сидели и ждали именно один единственный Газанти. Да это же полный бред, которым пытаются прикрыть свою заах». Прямо на середине фразы адмирал неожиданно поперхнулся воздухом и схватился за горло. «Меня начинает напрягать ваше патологическое неверие, задача передать издевательскую интонацию была нелегкой, но вакадер шлема Вейдера с ней справился. Большая часть остальных присутствующих в конференц-зале вытянулась во фрунт, в ужасе уставившись на палача императора. «Вам не говорили, что подобное упрямство вредно для военного высокого ранга? Ну, значит, я буду первым». «Достаточно, лорд Вейдер», следом в зал зашел Гранд Мофф. «Думаю, адмирал Матти вполне осознал свою неправоту». «Как скажете, сэр», главком нехотя расслабил кисть. Матти тут же грохнулся на свое кресло, зашедшись в приступе мучительного кашля. При виде этой сцены Кринник нервно сглотнул и как можно незаметнее потер горло. Видимо, директор имел неудовольствие на себе испытать такое воздействие. «Благодарю. А теперь, господа, предлагаю вернуться к более существенному, выбору методов противодействия новому оружию. Есть предложение. Насколько можно судить, так называемые мобайл-сьюты тяготеют к тактике малых групп, от 3 до 7 машин. Часто имеет место тасование разных комплектов вооружения в отряде в целях повышения универсальности группы. Также весьма распространены попытки посадки непосредственно на корпус корабля. Начало лейтенант Шоу. Полностью согласен», — добавил капитан Пиллион. «Кроме того, при Скарифе имели место попытки высадиться непосредственно на корпус кораблей, чтобы бортовая артиллерия не смогла их там достать. Посему я считаю необходимым держать поближе к крупным судам не менее 2 эскадрилий СИТ-истребителей, а также использовать плотное построение и вести огонь по широкому сектору, вместо того, чтобы пытаться выцеливать отдельно взятый мобайл-сит. Хорошо. Я уже поручил своим референтам проанализировать стенограммы нашего разговора при составлении доклада императору. Если у кого-то есть еще какие-то соображения, можете передать их в письменной форме. Сейчас же у нас на повестке дня более важный вопрос, что дальше делать будем». Озвученный Таркином вопрос был действительно важным. Катастрофа на Скарифе болезненно ударила по престижу имперских вооруженных сил и требовала срочной реакции. Но каким именно должен быть ответ? Куда следует направить всю мощь колоссальной военной машины? И не обернется ли реванш империи еще большей трагедией? По моему мнению, теперь, когда станция вновь в полностью рабочем состоянии, следует нанести решительный ответный удар по мятежникам, и Санни протянула датапад с системой визирования личности. Здесь указаны несколько планет, где может находиться их база. Отбирали их по критериям близости к основным гипермаршрутам, степени популярности у транзитных судов и пригодности для жизни. «Вижу, Гранд Мофф переслал означенный список остальным старшим офицерам. Сэра, как не обладающая достаточным званием для участия в обсуждении, с одобрения Иссар раскланялась и отошла в сторону, к тем двум другим свидетелям, отсиживавшимся в сторонке. Так вы и есть та самая сэра Шоу». Брюнет обеими руками пожал протянутую девушкой кисть. «Джеб Даргос, 5-й механизированный батальон Скарифского гарнизона, а это капитан Кирк», клон ограничился тем, что козырнул. «За время стоянки у Скарифа инквизитор Хакс много упоминала о вашей истории. Но право, мы и предположить не могли, что все обернулось так». Мужчина замялся, стараясь подобрать как можно более нейтральные слова. «Все нормально», лейтенант Шоу поправила прическу, стараясь замаскировать этим нервную дрожь от болезненных воспоминаний. «Подчиненные из Сарт смогли выдернуть меня из этого кошмара, который лучше забыть, тем более, что из продавших меня в рабство уже наверняка никого не осталось в живых, а повстанцы еще получат свое. Рад, что вы стойко перенесли все произошедшее с вами». Видимо, Кирк пытался таким образом продемонстрировать сочувствие. Ну, он честно старался, как умел со своим воспитанием. «Империи нужны настоящие офицеры вроде вас и ваших товарищей по несчастью. Кстати говоря», клон немного понизил тон и заговорщицки огляделся по сторонам, «если встанет вопрос о переформировании эскадры контр-адмирала, похлопочите о нашем с моим приятелем переводе к вам в десантную группу». Кирк обхватил Даргоса за плечо. «Будем признательны, мэм», поддакнул Джеб. «Уверен, экипаж репульсорной техники и отряд опытной пехоты в десантной группе не будут лишним. Я посмотрю, что можно сделать», уклончиво ответила сэра. Ей собственные перспективы после случившегося казались более туманными. Это пока благодаря личной протекции из сарты общей чрезвычайности произошедшего Шоу и остальные спасенные все еще на свободе. А вот что будет, когда империя оправится от шока, вызванного громким дебютом мобайл-сьютов. «Ты охренел, что ли?» Неожиданно громкий возглас единственной среди присутствующих старших офицеров флота женщины привлек к себе внимание троицы свидетелей. «Ты представляешь, что будет, если мы взорвем планету с многомиллионным населением?» «Да, полно вам», — отмахнулся Матти. «Все уже давно знают о, с позволения сказать, тайной страсти и ностальгии вице-короля Альдерана по республике. С такими убеждениями он не мог пройти мимо Альянса, наверняка захотел использовать тамошнее быдло как рычаг для лоббирования своего курса в Сенате. А половина гуманитарных грузов, приобретаемых Альдераном, очень быстро исчезает, куда бы вы думали. И на основании этих слухов ты предлагаешь взорвать планету, имеющую представительство в Сенате?» «Дала. Только потому, что у нее завышенное потребление и дурак парламентофил во главе правительства, ты записал ее в сторонники Альянса». «Верно замечено, леди Дала», — поддержал коллегу Пиллион. «Нас нет на руках никаких прямых улик против руководства Альдерана. В этом свете уничтожение планеты только оттолкнет новые системы от законной власти. Пусть только попробуют». Матти не собирался сдаваться. «После такой демонстрации нашей силы любые сочувствующие Альянсу трусы и изменники трижды подумают, прежде чем рвать связи с Империей». Диалог плавно перетек в ругань и выяснение отношений. Насколько могла понять Сера, мнение присутствующих разделилось на два лагеря. Часть офицеров выступала за осторожный взвешенный подход к выбору цели для суперлазера, бывшего политическим инструментом воздействия на неблагополучные умы в той же степени, что и стратегическим оружием. Другие же ратовали за немедленный и максимально громкий удар по мятежникам, для начала обратить в пыль те планеты, что могли поставлять противнику рекрутов и материальные ресурсы. Помимо Альдерана, уже мелькало упоминание Карелии, да и наиболее значимые для давно почившей Каринес планеты тоже советовали зачистить. «Вы закончили?» Наконец, Таркину надоело слушать этот треп, и он заткнул спорщиков ударом кулака по столу. «Хорошо, что от вмешательства или участи на той или иной стороне воздержался лорд Вейдер. Теперь скажу я, никаких действий без предварительной разведки и получения весомых фактов Звезда Смерти предпринимать не будет. Считаете, что какая-то система является базой мятежников? Извольте провести предварительную разведку местности. Любой, кто попытается передислоцировать планетоид без моего разрешения, пойдет под трибунал как изменник и вредитель высшей категории опасности. Всем все понятно?» Матти от такого пассажа перекосило. «Ну, в общем-то, понятно». После Скарифа Гранд Мофф крайне резко сменил риторику. По сути, сделанным заявлением Таркин только что отрекся от вплощения в жизнь своей доктрины страха, по крайней мере в том виде, в каком она представлялась в массовом сознании. «А что касается вас, адмирал Матти, то вам явно нужна должность, способная быстро научить думать с расчетом на долгую и глобальную перспективу. Кажется, вы несколько раз изъявляли желание самому руководить станцией». Гранд Мофф взглянул на стремительно меняющегося в лице мужчину поверх сцепденных рук. Вот только нет-нет да вылезающая ехидная улыбка Эриатца свидетельствовала о наличии какого-то подвоха. «Система Ивин, 7 часов спустя после отлета Статуина. Дамы и господа, наш борт прибывает в пункт назначения», — раздался по интеркому полный веселья голос карелианца. «Всех желающих лично наблюдать за выходом из гипера приглашаем в кабину». Устало выдохнувший Люк стянул с головы затемненный шлем и деактивировал дроида-шокера. Последний заход получился достаточно неплохим, удалось отбить около четверти выстрелов, а от большей части оставшихся увернуться. Да, это был не совсем тот результат, на который рассчитывал Кеноби, но по словам магистра, в Старом Ордене эту тренировку проходили каждый день с 7 лет. Так что вынужденный начать с большим опозданием Люк неплохо держался, уж чутье силы и опасности у него было на высоте. Взгляд юноши упал на по-прежнему работающий сибир. Люк поднес поближе ярко-голубой клинок, ласкавший слух негромким гудением. Сейчас, глядя на это поистине завораживающее сияние, юноша понимал, почему Кеноби называл световой меч оружием цивилизованной эпохи. С бластером, по идее, управится и полный бездарь, только-только запомнивший, какой стороной держать к противнику. А пользоваться световым мечом — это можно было сравнить только с каким-либо видом искусства. Да техника боя на Сибири, пожалуй, и была искусством. Каждое движение, каждый шаг, каждый взмах сияющего клинка складывался в элегантный и красивый танец. Обычные перестрелки не шли ни в какое сравнение с этим. «Бен, отец, обещаю, что вы будете гордиться мной», — Люк выключился и Берри направился в кабину Сокола. «О, ну наконец-то! А я уж думал, что ты так до самого приземления будешь махать в воздухе своей светошашкой», — хмыкнул Соло, что-то настраивающий на приборах. Криллианец почему-то с самого начала тренировок Люка крайне скептически относился к джедайскому обучению. Хотя Скайуокер догадывался о причинах такого отношения, со стороны это и правда выглядело не слишком серьезно. «Иногда внешний образ и впечатление расходятся с сутью», — пожал плечами Оби-Ван. Благодаря многолетнему опыту магистр выработал иммунитет к подобным подколкам. «Ну как знать, как знать». Хан не стал втягиваться в спор. «Так, Чуи, убавь тягу маршевых и подай дополнительное напряжение на релятивистский контур, до выхода 2 минуты», — Вуки коротко рыкнул, выполняя свои обязанности второго пилота. «Интересно, как это у него из его мохнатых лап ничего не вываливается и не ломается под их весом. Торможение согласно графику. Выход через 3, 2, 1, 0. Одновременно с окончанием отсчета синие волны гиперперелета сперва сменились белыми полосами размытых звезд, а затем обычным видом космоса. Долетели быстро, ветер был попутным. Соло нервно сглотнул. Аналогичный удивленно напуганный звук издал Чубакка, и глянувший через их плечо Люк понимал причины такой реакции. Почти все пространство на подступах к Явину-4 было занято многочисленными кораблями. Люк в благоговейном ужасе уставился на армаду, даже никогда ранее не видевший боевых звездолетов крупнее перехватчика юноша понимал, что на орбите спутника сосредоточен весьма внушительный флот. Такой мог дать прикурить и имперской патрульной эскадре, наподобие той, о которой рассказывал Хан, и стянутым к Татуину силам Джаббы. По крайней мере, теперь понятно, почему вам хотелось по-тихому свалить с Татуина. «Бен, вы ничего не хотите пояснить?» Хан покосился на джедая. В позе карелианца читалось желание припереть Кеноби к стенке с впалем «ты куда нас втянул, морда бородатая». Ответить магистру помешал писк системы предупреждения столкновений. Глянувший на свой монитор Чубакка панически крикнул, привлекая внимание Хана, а секунду спустя дернул свой пилотажный рычаг в сторону, заваливая Сокол в крен на правый борт. «Вижу. Намагничивай, намагничивай, родненький». Соло также потянул штурвал в ту же сторону, одновременно переключая тумблеры на приборной панели. Все это привело к тому, что Сокол заложил крутой вираж вправо и разминулся с выскочившим со стороны днища гуманоидным конструктом. Оставлявший за собой голубоватые инверсионные следы аппарат также сменил траекторию полета и направился в сторону маячивших впереди дредноутов, сопровождаемый звеном крестокрылов. «Тут раньше этой хрени не было», — выдал оглядывающийся по сторонам Оби-Ван. Мимо тем временем пронеслась еще одна группа истребителей, пытавшихся лететь на перегонки с двумя такими же гуманоидными машинами, как едва не врезавшиеся в них. Похоже, летевший вслепую Сокол выпрыгнул в зоне тренировочных полетов, так как Чубакка неотрывно следил за показаниями сенсоров корабля. «Теперь есть, уважаемый», — Хан что-то напряженно искал, переключая каналы связи. «Крив, у них тут нормальный диспетчер есть или нет? Эй, на борту! Чего такие квелые?» Неожиданно донесся из динамиков женский голос. Одновременно с этим со стороны носа появился очередной гуманоидный конструкт, на этот раз другой модели и более яркой раскраски. Громадная механическая пятерня осторожно прислонилась к корпусу Сокола, почти остановившегося к этому моменту и шедшему на самом маленьком ходу. «Если вы ищете безопасный коридор до базы, могли бы и попросить в открытом эфире. Асака, ты что ли?» Кеноби явно узнал обладательницу голоса. Заметивший напор рванувшего через кабину джедая, Хан без лишних разговоров передал тому гарнитуру связи. «Юрей Гаддем Райт, Кеноби Доноу», шутливо козырнула появившаяся на встроенном в приборную панель маленьком мониторе Тагрута. «Рада, что вы и ваши спутники благополучно долетели. По слухам, на Татуине сейчас жарко». «Это уж точно, причем в обоих смыслах», поежился Оби-Ван, вспоминая нервную обстановку их отлета. «Смотрю, за время моего отсутствия много чего произошло. Да, к нашему общему счастью. Вас уже все, можно сказать, ждут. Ребята покажут дорогу». Механоид отсалютовал вместе со своей хозяйкой и сместился вправо, освобождая дорогу Соколу. «Я смотрю, у вас интересные знакомства, Кеноби», — хмыкнул Соло. «Куда дальше? За этими, что ли?» Криллианец кивнул на пару подлетевших крестокрылов, щелкнувших крыльями. Можно было даже увидеть призывно махающих пилотов. «Получается, что так. кивнул Оби-Ван. «Летите смело, никто вас и вашу ласточку не тронет». Джедай оглянулся на машину Тагруты, следившую поворачивающейся в крестовидной рамке лица округлой камерой за находящимися в кабине разумными. Люк почему-то подумал, что интересуются в первую очередь именно его скромной персоной. «Ну здравствуй, Люк», – прошептала Асока, напряженно следящая за блондином на экране монитора. Камера ее риг-дома в деталях выхватывала крупный план лица юноши. Тагрута смотрела, находила все больше сходства с ним. Эти брови, эти скулы, этот слегка округлый подбородок. И, конечно же, глаза, смотревшие на мир абсолютно точно так же, как и сама Асока в молодости. Как же он похож на своего отца. Все в порядке. На плечо риг-дома легла кисть чьего-то Гальбальди. Чуть позже в окошке видеосвязи возник Машинри. Что-то не так, Асока. Просто задумалась. Я когда-то знала одного человека, которого мне этот парень так сильно напомнил. Тагрута ненадолго задумалась, стоит ли посвящать ее знакомых в Зионе в происхождение Люка. Если, конечно, Чар уже не выловил нужных фактов из тех ее откровений, как подозревала сама Тана. В таком случае спасибо ему и Хаман, что эта провокационная информация не ушла дальше узкого круга верхушки Зиона. Это о нем вскользь упоминали Йода и Мадин во время планирования атаки Скарифа. Нет, ты не подумай, никто из наших не шпионил за твоими товарищами по Альянсу, просто рядом с генералом и гранд-магистром случайно оказался Сцирокко. Силла примирительно поднял руки. Давайте оставим эту игру в обмолвке. Знаю, что наговорила Чару больше, чем хотела, и согласна с тем, что часть наших знакомых из командования будет знать об этом. Кстати, кто сейчас в курсе? Помимо меня, Чара и Хаман, Илья, тон Машинри резко посерьезнел. Сцирокко догадывался, а после подслушанного диалога Мадина и Йоды окончательно уверен. Возможно, знают Берни и Кристина как ключевые члены его окружения, а также тесно общающиеся с ними Кариус и Звездные Гончие. Ребята толковые и хорошо соображают, но их молчание гарантировано. Было бы хорошо. Насколько я смогла понять, Люка вытащили с Татуина не просто, чтобы спасти его от войны банд. Некоторые члены совета могли додуматься выставить его против отца. А вы сами знаете, кто отец Люка. Встречались, Силла рефлекторно потер затылок. При Скарифе капитану тоже довелось лично встретиться с Вейдером, и во время резкого маневра мужчина едва не сломал шею собственным креслом, когда его доспех был подбит ситхом. По моему личному мнению, парня надо непременно вводить в курс дела, чей он сын, что и почему произошло тогда, 20 лет назад, пока этим не воспользовался кто-нибудь другой. Согласна, Асока глянула вслед удаляющемуся грузовозу. Сама ставшая жертвой политических провокаций, да и успевшая взглянуть на события войны клонов с другой стороны конфликта, Тагрута хорошо знала цену своевременно и правильно поданных слов и действий. Не хочу повторения судьбы старшего Скайуокера, эта галактика вряд ли перенесет. Люк должен быть светлым или хотя бы серым. Не сомневайся в нас, идеологическое воспитание, наш конек. Тем более, Машинри ехидно хмыкнул. Хаман по слухам заинтересована в Люке не только как в войне Форсюзере.